Достоевский и Пушкин. Конечно, в этой главе надо рассказать о том потрясении, которое испытал молодой Достоевский в 1837 году, узнав о смерти Пушкина. О его речи о Пушкине и о том, как один ночью возложил он венок к памятнику поэта. После чтения знаменитой речи о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня несколько слушательниц женских курсов увенчивают Достоевского лавровым венком. Поздней ночью того же дня Достоевский приезжает на Страстную, ныне Пушкинскую, площадь, и возлагает этот венок к подножию памятника, поклонившись Пушкину до земли. Достоевская, Анна Григорьевна. Воспоминания. Москва, 1971, страница 364-365. Но вдруг неожиданно возник еще один сюжет. Меньше всего сам от себя ожидал. Достоевский против Пушкина. Насколько я пока знаю, один единственный раз Достоевский себе позволил такое. 1876 год, дневник писателя, январь, Достоевский рассуждает о развратности воспитания и вдруг цитирует из Пушкина: «Что, устрицы пришли? О, радость! Летит обжорливая младость глотать!» Вот это-то обжорливая младость — единственно дрянной стих у Пушкина, потому что высказан совсем без иронии, но почти с похвалой. Вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же. Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке. А у нас уж как этого добра много. Том 22, страница 10. Ну так вот, как я не люблю Достоевского, а приходится говорить. Боже мой, ушам, глазам своим не верю. Какая плебейская критика, какие плебейские выводы, выкрики, эскапады! Как вдруг из него чернь какая-то брызнула, жутко страшно, неловко. Но раз уж я подвязался чувствовать, думать и говорить все до конца, ну и договорю. Тут же он как гимназистик из главы «У наших», как Лебедев или Лебяткин какой-то, опростоволосился. И я опять-таки чувствую и мучаюсь из-за него несравненно больше, чем из-за себя. И как он сам мучился, как мучился! О! Кто-нибудь заметил? Сам-то он не мог же не заметить этого слова «не воробей», должен же был понять, что и на том свете ему это не простится, покаяться смиренно придется, встретится он с Пушкиным. Хотя ясно, что тот простил бы его весело, великодушно и грустно. Ну хорошо, ладно, наверное, тут срыв, и правда, с кем не бывает. Еще б немножко и хватанул бы на Христа. Нашел бы у него единственный дрянной стих. Были у Достоевского фантастические, я бы сказал, припадки безвкусицы, отнюдь не гениальные, имея в виду того француза, который сказал: «Мне гением помешал стать слишком большой вкус». Вообще, о цитировании. В науке яснее ясного, тут уж позвольте, все должно быть точно. Бессознательности нет места. Но в искусстве, в литературе, поэзии, в музыке, живописи, графике, скульптуре здесь особые законы цитирования. Оно может быть даже бессознательным. Порой без цитирования нельзя, невозможно просто. Насколько сознательно или невольно — другой вопрос. Цитирование может быть серьезным, серьезнейшим. А может даже пародийным. Кто когда заметил: дым, туман, струна звенит в тумане? Из Гоголя цитируют Порфирию Достоевского в «Преступлении и наказании». Да те же клейкие весенние листочки из Пушкина. Злая мышь в подполье — это же из пушкинского Скупого. А как Достоевский обокрал Тургенева? Смотри замечательное наблюдение Назирова. Назиров. «Вражда как сотрудничество. Материалы и исследования». Саратовское отделение общества Достоевского. Выпуск 8, 44. Саратов. 1995. Страницы с 1 по 24. Пушкинские зерна, которые взросли. Как Достоевский читал Пушкина? Так же, как Гоголя, которого он знал наизусть, но только еще лучше, еще памятливее, с еще большей надеждой. С Пушкиным у него был какой-то явно тайный роман. Никого не грабил он в мировой культуре, как Пушкина. И знал, что каждое краденое зернышко взрастет небывало. Разговор поэта с книготорговцем. «Внемлите истине полезной. Наш век — торгаш. Всей век железный, без денег и свободы нет». Сравни деньги, чеканенная свобода. Кажется, из зимних заметок о летних впечатлениях. «Деньги есть чеканенная свобода» — фраза из записок из «Мертвого дома». Том 4, страница 17. Кажется, подтверждается мысль-гипотеза о том, что образ подполья, образ мыши из подполья, вряд ли появился бы без Пушкина. Переосмысленный, конечно. Сравни. Пушкин, скупой, Альберту. «Пускай отца заставит меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье». В записках из подполья есть целый полуторастраничный монолог о мыши из подполья, точнее, монолог самой мыши. На 33 строчках само слово «мышь» встречается 7 раз. «Усиленно сознающая мышь», «несчастная мышь», «там, в своем мерзком и вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость». Бахтин. Для меня лучшие книги о Достоевском, если выбирать одну или две. Первая. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского». Вторая. Бердяев. «Миросозерцание Достоевского». Но почему у Бахтина в книге о Достоевском нет ни полслова о Бердяеве? Почему? Не знал? Но ведь книга-то Бердяева вышла в 1921, а Бахтина — в 1929. Конечно, трудно возражать гению, и все-таки некоторые возражения Бахтину. Он говорит, что почти о каждом герое-идеологе Достоевского можно сказать «нет ничего, чего бы он не знал о самом себе». Это не совсем так. Сколько неожиданностей, сколько вдругов подстерегает каждого из них на каждом шагу. О бедных людях. Коперниковский переворот. Достоевский в «Бедных людях» произвел как бы в маленьком масштабе коперниковский переворот, сделав моментом самоопределения героя то, что было завершающим авторским самоопределением. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского». Бахтин. Собрание сочинений. Том 6, страница 58. Да если б не было всего, что создано после каторги, никто и никогда, даже сам Бахтин, не заметили бы никакого коперниковского переворота. Распространеннейшая оптическая ошибка. Приписывать предыдущему то, что знаешь из последующего. А останься, Достоевский, при бедных людях, при двойнике, господине Прохарчине, не было бы Достоевского. Не состоялся бы, как не состоялся бы Гоя до Капритчус. Между бедными людьми и бабком, сном смешного человека, великим инквизитором, и должно было произойти нечто такое, что и предопределило, наконец, коперниковский переворот, как между шпалерами Гои, его первым радужным праздником Сан-Исидора, и Капритчус, картинами из «Дома глухого». Останься Достоевский только при бедных людях, он и остался бы в XIX веке одним из, как Гойя при своих, даже самых лучших шпалерах, без капричус, без черной живописи. Конечно, внутреннее духовное предопределение было и у Достоевского. Чтение истории Иова в детстве, смотря об этом, том 29, книга 2, страница 43, 214. Сама атмосфера Мариинской больницы для бедных. Двойник ведь тоже не с луны свалился, а из собственного духовного опыта вырос. Вот здесь-то можно, да и должно усмотреть подход к Коперниковскому перевороту. Недаром сам Достоевский считал идею двойника самым важным своим открытием, недоведенным им самим до конца. Они еще увидят, что такое двойник. Смотри, повесть эта, «Двойник», мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлой, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Том 26, страница 65. Планы переделки повести. Том 2, страница 432, 436. Они увидят, наконец, что такое двойник, из письма брату Михаилу. От 1 октября 1859 года, где речь идет о предполагавшемся издании первого тома собрания сочинений Достоевского. Том 28, книга 1, страница 340. Недаром несколько раз пытался доводить его до конца, не довел. Смотри черновики переделки повести. Кислород и водород перевертывают ему голову. Мечтает стать русским Гарибальди. Галяткин-старший и Галяткин-младший — это же наметка Ивана с чертом. За 30 лет до братьев Карамазовых. Но, как мы когда-то придумали с Эрнстом Неизвестным, циклотрон двойника сооружен из консервных банок. Разорвало. Купол. Слово Корсаковой. Галяткина. Еще не мог вместить всего того, что хотел вложить туда Достоевский. Художник и обогнал себя, и отстал от себя. Не довел? Довел, но уже в другом. Записки из подполья и все его подпольные во всех последующих произведениях, они все вышли из двойника, они все — гигантский двойник. И, конечно, приговор. Человек выпущен на землю в виде наглой пробы. Дьяволов водевиль. Полифония у Бахтина. Не абсолютизировать. Он и сам осторожен. Это скорее его адепты чересчур увлеклись. Плюс духовный корень полифонии в Библии. Дать страничку — образ Библии. Сколько лет, десятилетий, а в сущности веков создавалась, строилась она. Сколько было строителей? Сколько голосов, хоров звучит там. Невероятный орган. А еще Библия, все характеры, Достоевский. Том 24, страница 97. У Бахтина. Карнавализация, Миннипея, солилоквиум и тому подобное. Но русские корни, православные. Первое — это, говоря словами самого Бахтина, память жанра. Ведь человек мыслит логически, не зная никаких правил логики, никаких модусов и прочее. А второе — восполнено прежде всего Лихачевым, Панченко, а также Ветловской, Клейн и другими. У Бахтина самосознание как художественный доминанта построения образа у Достоевского. Я бы уточнил — самообманное самосознание. Иного не бывает по природе. Мера самообмана — другое дело, но доминантой остается самообман, страстно стремящийся избавиться от самого себя и страстно сопротивляющийся этому. Голос, слово героя, по Бахтину, равны голосу, слову автора. Давно замечено, что это не так, но не объяснено, почему. По-моему, объяснение Одно из объяснений таково. Бахтин, издавший свою поэтику Достоевского в 1929-м, просто не знал черновиков. А если их черновики знать, то нельзя не поразиться. Достоевский — абсолютный хозяин разговора, невероятно тоталитарный сценарист и режиссер, без ведома которого ничего не делается на сцене. Он и лампочку, самую маленькую, самую последнюю, сам зажигает. Крепостное право там, в черновиках, у него, рабовладение, а в готовых произведениях герои вольноотпущенники, свободны. Но они ведь сотворены по воле Демиурга, по его образу и подобию, по образу того Демиурга, который всю жизнь и сам мучился, и сам одолевал себя. Высшая художественность Творца создает иллюзию равноправия его с творениями. Полифония. Бахтин заставил, научил слушать и слышать Достоевского. Именно не просто читать глазами, духовным глазом, а слышать духовным ухом, слышать речь, а не просто читать Писание. Писание. Библия, книга. Но это же речь. Это говорящая книга, кричащая. Образ. Души, голоса. Летят, кричат. Я твоему голосу верю. Рогожин Мышкину. Нужно включить, взнуздать все наше воображение, чтобы представить голос Христа. Христа, разговаривающего. Христа, говорящего. Христа, пишущего, мы не знаем, его просто не было. Он говорил. За ним записывали. Да и апостолы его несравненно больше говорили сами, чем записывали. Вначале было слово. А не сказано или не поняли, какое слово? Помысленное только, записанное, сказанное, проговоренное. Во всяком случае, насколько я сейчас себе представляю, прочесть с этой задачей Библию, большей частью Бог говорит. Апокалипсис. Почему у Бахтина нет или почти нет ничего об этом? Сначала поставить такой вопрос, раззадорить читателя, поводить его, а потом вдруг взорвать ответ. Бахтин писал свою книгу в принципиальнейшей полемике с идеологическими обработками Достоевского, которые вольно или невольно убивали в нем, в Достоевском, художника. Таких обработок было две главных. Вульгарно-социологическая, марксистская, прогрессистская, идущая от Писарева, Зайцева и других, и утонченнейшая, религиозно-мистическая, Бердяев и другие. И сколько бы Бердяев, действительно человек образованнейший и тонкий, не оговаривался, что, дескать, Достоевский великий художник, все равно остается в его работах ощущение отговаривания. Так вот, Бахтин и выступил против обеих этих обработок. Другими словами, первое дело Достоевского идеологическим врагом, второе — идеологическим союзником, но обе, хотя и несравнимые по глубине таланту, вкусу, обе превращали Достоевского в средство для чуждых искусству целей. Достоевский оказывался козырем в идеологической карточной игре. А так как вторые, Бердяев и другие, не могли не открыть у Достоевского проблему апокалипсиса и тут же ее пустить в игру, то не это ли и претило Бахтину? Не поэтому ли он исчел самую проблему вне художественной? Что касается первых, то для них вообще этой проблемы не было. Да к тому же они, начиная с 20-х годов, объявили ее запретной. Все это я знаю, через все это я прошел. Через обе обработки, на собственной шкуре собственного духа. Ни в чем это не выражалось так сильно, так наглядно, как в самом способе цитирования художника. цитировал его как мыслителя, философа, социолога, идеолога. Логика, не высшего разряда, заменяла непосредственно художественное восприятие и понимание. Еще о полифонии Бахтина. Это был гениальный, внутренне скрытый, но все равно вопиющий духовный протест против наступающего и наступившего уже монологизма тоталитарной идеологии, и, если угодно, против духовного калечения человека. По Бахтину, ничего окончательного в человеке еще не произошло. Последнее слово человека и о человеке еще не сказано. Человек открыт и свободен. Еще все впереди и всегда будет впереди. Бахтин продолжает здесь Достоевского. Человек есть тайна. Для тоталитарной идеологии тайн нет. Окончательная формула человечества не найдена. Бахтин не мог духовно смириться с тоталитарным мышлением, хотя у него нет ни капли злобы, даже скрытой, даже растворенной. Но вызывал он сам у новых властей, и чем дальше, тем больше, не просто неприятие, а именно нарастающее озлобление. И, конечно, не могла его спасти благожелательная рецензия Луначарского. Тем более поразителен парадокс. Слова «апокалипсис» у Бахтина нет или почти нет, но дух апокалипсиса, можно сказать, царит в его книге. Все его понятия, образы, образы категории, апокалипсичны. А вроде бы самой-то идеи апокалипсиса, слова такого нет. Добавить еще, что в своей работе о Рабле он тоже абсолютно обошел эту тему, хотя, уточнить, первая часть «Гаргантюа и Пантагрюэля» заканчивается особой главой специально об апокалипсисе. Почему так? Книга о Достоевском вышла, повторяю, в 1929 году, год Великого Перелома. «Вы всей стране хребет сломали и душу смяли ей в те дни, ножами по живому телу они чертили свой чертеж». Наум Коржавин. И вдруг. Солилоквиум, карнавал, полифония, диалог, большой диалог, большое время. Вот вам еще один фантастический рассказ о еще одном смешном человеке. Апокалипсис. Поэтика Достоевского. Страницы 41-223. Дело даже не только и не столько в том, что у Бахтина тема апокалипсиса не только не выделена как главная, но нет даже самого слова «апокалипсис». Взамен этому слову дается эсхатология. И встречается это слово всего два раза. Но что уж совсем странно, слову этому придан какой-то пренебрежительный смысл. Достоевский публицист вовсе не был чужд ни ограниченной и односторонней серьезности, ни догматизму, ни даже эсхатологизму. Бахтин. Собрание сочинений. Том 6, страница 187. В контексте эта фраза о Достоевском публицисте противопоставлена мысли о Достоевском художнике, то есть, если угодно, она звучит так. У Достоевского художника, полифониста, нет, слава богу, никакого эсхатологизма, никакой апокалипсии, но у Достоевского публициста, монологиста, к сожалению, есть. Тут два недоразумения. Первое. Достоевский художник еще более эсхатологичен и апокалипсичен, чем Достоевский публицист. Второе. Пусть действительно у Бахтина нет слова «апокалипсический», но все реальное содержание, повторяю, его книг насквозь апокалипсично. Только у него вместо этого слова почти на каждом шагу катастрофа, порок, контрапункт, внутриатомный контрапункт голосов и так далее. Объяснение? Объяснений несколько. Первая и главная понятная реакция чистого исследователя, чистого искусствоведа, чистого литературоведа на всякого рода идеологические обработки Достоевского, как вульгарно-социологические, так и утонченно-религиозные. Второе. Нельзя, вероятно, не принять во внимание, что ко времени выхода книги Бахтина темы религии, особенно темы эсхатологии, апокалипсиса, были уже закрыты. Сами термины эти, эсхатология, апокалипсис, были изгнаны. Сам предмет закрыт, сам вопрос снят, запрещен, арестован. В лучшем случае эти термины звучали только в негативно-ироническом тоне. Третье. Да и сам Бахтин в 1929 году, наверное, был не тот, каким я его встретил, в 1965 в ссылке в Саранске. Сам-то он был, никогда об этом не забуду, по саранским ночам и дням, насквозь христианский человек. У него все христианство, все православие, весь апокалипсис растворен во всех его работах, в каждом его слове. Апокалипсис у него просто переведен в другие, легальные, полулегальные, непонятные для марксистов-атеистов термины, как у Мераба Мамардашвили, как у Пятигорского. Я это вначале только почувствовал, но не понял. Понял только сейчас. Монолог у Бахтина. Во-первых, что вообще имеется в виду под словом «понятием» монолог? Во-вторых, что имел в виду конкретно под монологом и полифонией Бахтин? Все время иметь в виду, что он очень оговорочно употреблял эти понятия, называя их то аналогиями, то образами понятиями. Так или иначе, вероятно, должна быть глава о сомнениях в самой возможности существования монолога. Да, монолог невозможен именно по самому происхождению самого слова. Слово по природе своей, по своему происхождению и, стало быть, по своим последствиям бесконечным, не монологично, а диалогично, полифонично. Мне кажется, что, как это ни странно, Бахтин почему-то не учел этого в своей теории. И дело как раз совершенно не в том, что Достоевский противостоит другим писателям, как диалогист, полифонист, монологистам, а в том, что он открыл и продемонстрировал художественно диалогическую, полифоническую природу и монолога. Гениальное его определение. Корчащееся слово. Слово с оглядкой. Тут надо найти какие-то другие слова. Ведь если идет речь о слове звучащем, откликающемся и рассчитанном на отклик, вызывающем на отклик, о слове «отклики» и слове «требующем отклика», о слове «аукающемся», которое само есть ауканье, то, стало быть, вот перед нами природа слова как слова, которое не может быть монологичным, как слово, которое не может не быть диалогичным и полифоничным. Бахтин. У Достоевского нет характеров, нет типов. Но сам-то Достоевский мыслил себя именно в этих категориях. И о той же Библии все характеры. Бахтин. Критик должен понимать автора лучше, чем сам автор себя понимает. Сомнительно. У Бахтина есть гениальная мысль. Не надо гениальная. Вообще этих апологетических определений тщательно избегать. Принципиально. Ну, один, максимум 2-3 раза на 1000 страниц, где уж нельзя удержаться. Да и то, постарайся удержаться. Надо научиться, надо суметь описать, передать впечатление гениальности, а не отделываться апологетическим эпитетом, в сущности, не требующим никакого усилия мысли. Достоевский мыслил целыми мировоззрениями. Достоевский, говоря образно, мыслил не мыслями, а точками зрения, сознаниями, голосами. Там же страница 106. Кажется, эта мысль относилась у Бахтина прежде всего к сну смешного человека. Если каждое произведение, да и все творчество великого художника — это как бы храм, то в отношении Достоевского можно сказать так. Он строит свой храм из храмов других. Храмы чужие он делает своими, своими кирпичиками. Все так. Но чтобы так мыслить, чтобы так строить, надо в совершенстве знать эти целые мировоззрения. Надо знать эти храмы, чужие, как свои, и только тогда можно так мыслить, можно так строить. Ну, вот, к примеру, о Шиллере в «Преступлении и наказании». Шиллер-то, Шиллер-то наш, шиллеровские натуры. Одно, всего одно словцо, а что за ним? Для самого Достоевского, для тогдашнего читателя. И для сегодняшнего. Для Достоевского это прочтение еще в юношестве всего Шиллера, а это описать физически наглядно, осязательно, точно. Это «я вызубрил Шиллера, бредил им». Из письма к брату от 1 января 1840 года, том 28, книга 1, страница 69. Для тогдашнего читателя эти чувства и мысли Достоевского были родны, понятны, как и для его героев. Автор, герои, читатели говорили на одном языке. Слушали друг друга на одной волне, понимали друг друга с полуслова, с полунамека. Вот что значит конкретно мыслить целыми мировоззрениями, строить из храмов кирпичиков. Может ли так мыслить, строить, сотворчествовать читатель современный, да и даже большинство исследователей? Но ведь точно такое же рассуждение можно, нужно отнести ко многим десяткам имен, подобных Шиллеру. Не знаешь этого, не понимаешь. Не вспыхнет в душе твоей из этой искры огонь. Не сможешь соучаствовать, сорадоваться. А еще... Скажем, та же Сикстинская Мадонна Рафаэля. В художественных произведениях она упоминается 2-3 раза. «Преступление, наказание, бесы». Опять. Первое. Что значила Сикстинская Мадонна для Достоевского самого? Второе. Для его читателей тогдашних. Третье. А для нынешних? Кстати, а сколько тогдашних читателей-то было? Не забудем. В этом отношении факт из фактов. 3000-й тираж отдельного издания «Бесов» 1873 года на треть не был раскуплен. Тираж тогдашних журналов буквально ведь капля в море. Нынешние зато имеют только пожелай, пусть несовершенные, но альбомы, видеокассеты, но знают ли, понимают ли, чувствуют, что... Тогда значила это Мадонна для Достоевского. И ведь то же самое о Гальбейне. То же самое и с музыкой, которую слушал, любил, не любил Достоевский. Короче, то же самое со всей его библиотекой, литературной, изобразительной, философской, музыкальной.